Глава 39. Blackbear. Needed you. Ти-Джей. Я отказался от секса. Я отказался от секса. Нужно повторить еще раз, чтобы вы это тоже осознали. Потому что я все еще не могу в это поверить. Что за чертовщина была в тот момент в моей голове? Мне нужен психиатр. Срочно. Кажется, у моего члена депрессия. Да, определенно. Дерьмо. Прижимаю к себе ближе Джессику, зарываясь носом в ее волосы и касаясь губами ее лба. В салоне такси звучит один из рождественских хитов Джастина Бибера, пока за окном проносится утренний Сан-Франциско. Небо над городом окрашивается в оранжевый цвет, бросая золотые блики на верхушке стеклянных зданий. Как только автомобиль останавливается у пятизвездочного отеля «Риц», мы с Джесс выходим на улицу. В лицо тут же ударяет прохладный ветерок, и я набрасываю на плечи Джессики свой бомбер, чтобы спрятать ее от него. Крепко обняв свою девушку одной рукой, направляюсь к ступенькам, укрытым красным ковром. Оказавшись в просторном холле, в котором царит аромат Нобелеса, мы регистрируемся на стойке ресепшн, после чего поднимаемся в люкс. Когда за нами закрывается дверь номера, я тут же прислоняю Джессику к ней спиной и поднимаю в воздух. Она обвивает меня своими ногами, а я упираюсь лбом в ее, пока моя грудь вздымается вверх-вниз. Джесси нежно поглаживает мое лицо пальцами, но ничего не происходит, что очень даже логично, ведь из нас двоих именно я тот придурок, который вдруг решил поговорить, а сам играет в молчанку. В поразительной тишине люкса отчетливо слышу, как учащенно бьется ее сердце, и мое сейчас стучит в унисон. Калейдоскоп мыслей снова и снова прокручивается в моей голове, напоминая о единственно важном, о том, что моя жизнь в ее руках, о том, что Джессика Шоу и есть моя жизнь. «Я не знаю, как научиться доверять тебе, но я хочу попытаться», — хрипло говорю я, «и прошу тебя пообещать мне, что между нами никогда не будет секретов, Джесси». «Ти-Джей, мне так жаль», — начинает она, но я ее перебиваю, хотя вроде как сам только что просил ее произнести вслух обещание. «Детка, я хочу быть твоим». И хочу, чтобы ты была моей. Хочу спустя множество десятилетий иметь возможность просто прижать тебя к себе и насладиться тем ощущением тепла, что разольется в этот момент в груди. Ты наполняешь мою жизнь смыслом и делаешь меня счастливым, Джесси. Дьявол, я не силен во всей этой сопливой романтичной ерунде, что тебе нравится. Но зато я готов поклясться, что никогда не дам тебе повода усомниться в моих чувствах к тебе. Я пойду на все ради того, чтобы ты была уверена в том, что можешь мне доверять. «Я доверила тебе свое сердце», — сквозь всхлип шепчет она, прежде чем позволить слезе скатиться по щеке. «Разве это не высшая степень доверия?» «Ты родила мне ребенка», — усмехаюсь я. «Вот это высшая степень доверия, детка». Не даю ей вставить ни слова, набросившись на ее губы. Дерьмо. Очевидно, в беседах я совсем не силен, и по итогу все сейчас приведет нас к сексу. Но я хотя бы попытался. К чему все эти разговоры, если я хочу показывать ей любовь действиями? И начну я, пожалуй, с демонстрации этой самой любви лучшим способом, которым я владею. На языке секса. «Как думаешь, мы уже достаточно поговорили?» «Ага», — мычит она. И снова тянется ко мне для поцелуя, зарываясь в мои волосы. Крепче сжимаю ее ягодицы и несу в ванную, не отрываясь от ее губ. Наши языки медленно изучают друг друга, словно в первый раз. Руки Джесси не перестают касаться меня, и мое тело дрожит от предвкушения. Не снимая одежды, я впечатываю Джесс в стенку душа, покрывая скользящими поцелуями ее скулы, подбородок, шею, пока она тянется рукой к крану, чтобы включить воду. Наконец у нее получается повернуть его, и на нас сверху начинает литься вода. Наши губы снова встречаются, без слов говоря о любви. Дыхание сливается воедино, нервные окончания накаляются до предела. Тела горят, желая ощутить друг друга каждой клеточкой кожи, и я перестаю сдерживаться. «Нам нужно избавиться от одежды». Выдыхаю. Джесс перестает обвивать меня ногами и ставит их на плитку, и я тут же опускаюсь перед ней на колени. Цепляюсь пальцами за шлевки шортиков, чтобы спустить их вниз, а затем начинаю касаться губами нежной кожи на ее бедре. Джессика избавляется от своей рубашки, и когда я провожу языком по ткани ее трусиков, вдруг тянет меня за волосы, заставляя подняться. «Детка», — сопротивляюсь я, желая поласкать ее языком. «Оставим все ласки на потом, прошу», — шепчет она, и я тут же выпрямляюсь в полный рост и ловлю ее губы своими, спуская одновременно с этим спортивные штаны. Провожу рукой по напряженной длине, желая уменьшить давление, вызывающее боль, и сразу же врываюсь в нее одним слитным движением. Утыкаюсь лицом в ключицу Джессики и замираю. Чувство неземного блаженства опаляет мое тело. Сердце наполняется любовью, вены обжигает чистый кайф. И хоть я всегда любил зрительный контакт во время секса, все эти эмоции вынуждают меня зажмуриться и на секунду перестать дышать. «Все хорошо?» — тихо спрашивает Джесси, проводя ноготками по моим плечам. Поднимаю голову и смотрю в ее прекрасные голубые глаза, которые сейчас словно прозрачные воды озера Байкал. А затем медленно двигаю бедрами назад. Ее глаза закатываются, и она крепче прижимает меня к себе. «Гораздо лучше, чем хорошо, детка», — хриплю я, снова совершая толчок. «Мы оба любим жесткий секс, но сейчас я хочу двигаться в ней мучительно медленно. Все, о чем я могу думать, — это не собственный оргазм, и даже не ее. Все, о чем я могу думать, — это то, что я хочу любить ее целую вечность. А лучше бесконечность. И если бы у бесконечности был предел, то он бы заканчивался на нас». «Я так сильно тебя люблю», — шепчу я и целую ее. Мои губы парят над ее. Так нежно, что импульсы пронзают тела, наполняя их дрожью. Прикасаюсь зубами к ее подбородку, прикусываю мочку уха, провожу языком по шее, заставляя ее каждой клеточкой кожи чувствовать мою любовь. А затем снова накрываю ее губы поцелуем. Толчки становятся жестче, желание ощущается ярче. Контроль сходит на нет. «Мне нужно больше», — стонет Джесс, и я счастливо выдыхаю, получив разрешение жестко трахнуть ее. Смесь из похоти и желание довести ее до исступления полностью овладевает мной и распаляет во мне страсть. Я врезаюсь в нее вновь и вновь, придерживая рукой за затылок, чтобы она не билась им о кафель на стене. Наши взгляды встречаются, и в ее я вижу немую мольбу дать ей кончить. Ее прерывистое дыхание сводит меня с ума. Стеклянные глаза затмевают разум. Мои толчки становятся первобытными, а стоны, что слетают с наших губ, все громче. Я опускаю руку между нами и касаюсь ее пульсирующей точки. Мягко надавливаю и одновременно с этим обхватываю губами сосок. Когда мои зубы смыкаются на нем, Джессика громко кричит, запрокинув голову назад и царапая мне спину. «Я люблю тебя! Треф, я люблю тебя!» кричит она, сжимая меня изнутри. И я взрываюсь в неземном безумии. Нервы натягиваются. Не чувствую ног, не могу дышать, ничего не слышу. Утыкаюсь носом в шею Джесси и закрываю глаза. «Дьявол». Это первый раз, когда она назвала меня по имени. И черт бы меня побрал, как же приятно это звучит. «Скажи еще раз», — шепчу спустя пару минут и поднимаю на нее глаза, улыбаясь, как какой-то придурок. «Я тебя люблю», — шепчет она с такой же довольной улыбкой на губах. «Нет, назови меня по имени». «Какой странный фетиш, Тревор. Но если ты настаиваешь...» Я усмехаюсь и затыкаю ее поцелуем, снова начав двигаться в ней. «Дьявол, как же хорошо! В ней! С ней! Я сделаю все ради того, чтобы провести так всю жизнь. Я сделаю все ради нее». 3 часа спустя я держу Джессику в объятиях, вдыхая самый вкусный аромат ирисок в мире, пока мы, полностью истощенные физически, лежим на большой кровати. За окном уже встало солнце, и сейчас оно ярким пятном выделяется на чистейшем голубом небе. На моем лице счастливая улыбка от осознания, что я встречаю новый день с Джесси. И теперь ей никуда от меня не деться. Каждое утро каждого своего дня я хочу видеть перед своими глазами лишь ее улыбку. Ну или любую из частей ее тела, если она позволит мне будить ее по утрам, находясь при этом между ее широко разведенных бедер, то я тоже буду чертовски счастлив. «Ты уверен, что мы справимся?» — тихо спрашивает Джесси, прерывая поток моих пошлых мыслей. «О чем ты?» Она выпрямляется на руке и с нежностью смотрит на меня. «О том, сможешь ли ты мне доверять?» «Иди сюда». Укладываю ее обратно к себе на плечо и целую в нос. Всю неделю я думал об этом. Сейчас мне легко рассуждать, что, скажи ты мне тогда о беременности, я бы тут же женился на тебе. Но на самом деле я был бы напуган так же, как и ты. Мне был 21 год, и я никогда не встречался с девушкой дольше одного дня. Поэтому я не уверен, что смог бы стать хорошим отцом для Лизи. Но я сделаю все, что угодно, чтобы стать им сейчас. Я хочу быть частью ее жизни, частью вашей с ней жизни. Потому что нет ничего важнее семьи, Джесси. Я потерял семью, но судьба подарила мне новую. И больше всего на свете я мечтаю попробовать все сначала. Ради Лизи, ради нас. Она снова приподнимается, на этот раз на локте, и я замечаю, что ее глаза влажные от слез. Смахиваю пальцем слезинку, стекающую по щеке, и Джесс нависает надо мной и целует. Сладко, нежно, с трепетом. Берет мое лицо в ладони и смотрит на меня так, словно я сотворил этот мир. Ее мир. Затем опять оставляет на моих губах едва уловимый поцелуй, поглаживая мое лицо подушечками пальцев. Ни на секунду не отводит взгляда, в котором столько нежности, что в груди становится тепло. И хорошо, словно я дома. «И что будет дальше?» — шепчет она. «Долго и счастливо». «Долго и счастливо?» «Да, долго. Это про секс». Она смеется, и, клянусь, хочу слышать этот смех так же часто, как ее стоны, когда она кончает. Джессика. Просыпаюсь от того, что Ти-Джей нежно целует меня в плечо. Лениво приоткрываю один глаз и жмурюсь от лучика солнца, проглядывающего сквозь занавески. Когда открываю второй, то сразу же начинаю любоваться мужчиной перед собой. Святые угодники, какой же он сексуальный с этой щетиной. Ночью или утром мы трахались раз, не знаю, 5? А я снова думаю, что он сексуальный. Кажется, я одержима членом Ти-Джея Моргана. Диагноз не очень по меркам моралистов, но они просто мне завидуют. Лично я готова прожить с подобной участью всю свою жизнь. «Привет». Хрипло произносит он, и по его лицу расползается улыбка. «Привет». Неосознанно прикусив губу, говорю я. «Какая же ты красивая». Ти-Джей тянется ко мне, чтобы убрать прядь волос за ухо, а затем мягко касается моих губ своими. Оставив на них легкий поцелуй, он шепчет. «Джесси, нам через час выселяться из номера, чтобы успеть на самолет. Я принес тебе завтрак». От удивления вскидываю бровь, но все же сажусь в постели, прикрывая наготу простыней, после чего беру из его рук поднос, на котором две тарелки, на каждой из которых по блинчику из яиц с сырной начинкой и пара тостов с авокадо и томатами. «Идеально! Боже, я такая голодная!» Он улыбается. «Я знаю, детка». Он усмехается, протягивая мне кружку кофе. «И жалкое подобие кофе с двойной порцией молока». На этот раз я так сильно изумляюсь, что у меня приоткрывается рот, и я замираю. «Джесси, все в порядке?» «Да, я просто удивлена, что ты знаешь, что я люблю». Выдыхаю я и беру из его рук кружку, тут же сделав глоток. Морган улыбается и смущенно отводит взгляд, что забавляет меня, ведь я никогда не могла себе даже представить, что его может что-то смутить. «Я же люблю тебя», — шепчет он с улыбкой. «А я тебя», — улыбаюсь в ответ. «Сначала позавтракаешь или сразу потрахаемся?» Громко цокаю. «Ой, вот только не делай вид, что ты не хочешь меня. Я видел твой взгляд, когда ты проснулась». Ти-Джей самодовольно усмехается, пока я закатываю глаза. «Я сначала поем». «Хорошее решение. А то если начнем трахаться, то до завтрака дело вряд ли дойдет». Он широко улыбается и подцепляет вилкой скрэмбл. Делаю еще один глоток кофе, а затем ставлю кружку на тумбочку. И прежде чем приступить к завтраку, нервно облизываю губы и выдавливаю из себя. «Ты просил, чтобы между нами больше не было секретов. Я должна тебе кое-что рассказать». Морган вскидывает бровь и перестает жевать. «Ты же не беременна?» Бросаю на него скептический взгляд. «Нет, если ты вдруг беременна, то я...» «Ти-Джей, я не беременна». «Жаль». «Жаль?» — опешив, воплю я. «Что ты так смотришь на меня?» — фыркает Ти-Джей. «Я хочу еще детей». «И как много детей ты хочешь?» «Троих», — отвечает таким голосом, будто я задала какой-то глупый вопрос. «Хотя бы». «Хотя бы?» «Детка, я хочу от тебя много детей». С его губ срывается самодовольный смешок. «Я готов трахать тебя сутками напролет, чтобы их делать». Смеюсь. «Так что тогда ты хотела рассказать?» Пристально смотрю в его взволнованные глаза, набираю полные легкие воздуха и выдыхаю. «Я отдала организацию твоего дня рождения Тиффани». «Что?» — визжит Морган. «Да, я...» «Джесс, какого дьявола?» — возмущается он. «А, плевать. Значит, я не пойду на эту вечеринку». «Ты не можешь не пойти». «Могу», — фыркает. «Это же моя вечеринка». «Но я так старалась, Морган!» Негодую в ответ. «Вот именно. Старалась ты, а все лавры достанутся Тиффани. Ты совсем рехнулась, Джесси?» «Мне было не до вечеринки». «Знаю, детка». Ти-Джей зарывается рукой в мои волосы и мягко притягивает к себе для едва уловимого поцелуя в губы. «Плевать, мы просто не пойдем. «Но это твой день рождения». «И я отмечу его дома с семьей. Пристально глядя мне в глаза, уверенно произносит он. «К чему вся эта показуха?» Хмурюсь. «Морган, ты пойдешь на свой день рождения, ты меня понял?» С его губ срывается смешок. «Как скажешь, детка. Люблю, когда ты приказываешь». Хрипит он мне в губы и впивается в них поцелуем, который, конечно же, перерастает в бурный секс, и мы едва успеваем на самолет. Но как же нам обоим наплевать на все происходящее вокруг, пока мы вместе?